Ибрагим молча смотрел на Сулеймана. Уж кто-кто, а он знал беспредельную алчность османов и не пытался отгадать, о каком же завете султану пойдет речь на этот раз. Султан отпил из чаши, наполненной Ибрагимом, помолчал, потом кинул коротко. Остров. Объяснения были излишни. Ибрагиму слишком хорошо было известно, что ненавистным для османов островом, дразнившим и манившим их еще со времен Мехмеда Фатиха, был Родос, неприступная крепость христианских рыцарей ионитов, которые строили ее и укрепляли уже 200 лет, превратив остров в приют для всех христианских кораблей, в убежище корсаров, которые терзали побережье Османской империи, нападали на корабли, порты, захватывали в рабство паломников, плывущих в Хиджаз на поклонение святым местам, не брезгали поживой, достававшейся им с христианских судов, особенно с венецианских, а их на море было едва ли не больше всего. Так что Пресветлая Республика, когда речь заходила о рыцарях Родоса, всякий раз не могла преодолеть колебания, считать их друзьями или врагами, принимать их в сторону или присоединиться к могучим султанам. Для Ибрагима султановы слова про остров были не только неожиданными, но и угрожающими. Замахнувшись на остров рыцарей святого Иоанна, султан как бы уничтожал те никчемные остатки личной свободы, которые Ибрагим сохранял глубоко в душе, вспоминая иногда свое детство и свой маленький остров на краю Греции, посреди теплого моря с удивительно прозрачной водой. Был рабом этих исконных сынов материка, жил среди них, приспособился к их обычаям и в то же время чувствовал себя выше их, может, благодаря своему островному происхождению. Когда же непобедимый вал жилистых османских тел зальет и острова, тогда конец его душевной независимости, и неведомо, в чем придется искать ему опору. Каждый человек стремится быть островом, и властители, наверное, отдают себе в этом отчет, и ни за какую цену не хотят позволить людям такую неприступность и независимость. «Ваше Величество!» — воскликнул Ибрагим. «Я верю, что вы исполните завет ваших великих предков». «Иначе и не может быть», — спокойно ответил Сулейман, не уловив ни малейшей неискренности в Ибрагимовом голосе. «И мы начнем готовиться к этому, если не сегодня, то уже завтра». Ты первый, кому я открылся в своем намерении. Не знаю только, выпустит ли тебя из своих цепких объятий кисая, которая держит тебя как кредитор должника. Они долго смеялись над кисаей и над самим Ибрагимом, и ночь тут закончили чтением таких скабрёзных стихов Джафара Челеби, что даже одной строки, услышанной султаном из чьих-либо иных уст, было бы достаточно, чтобы тот человек лишился головы. Но даже великий султан имеет право на отдых от государственных дел, и единственный человек, кому дано было об этом знать, был Ибрагим. В походе против Родоса он оставался великим сокольничьим и надзирателем покоев султанских дворцов, а также любимцем падишаха, человеком, которому была дарована честь ехать возле правого султанова стремени. Он не стал ни визирем, ни советником султана, да и не домогался этого положения, разумно уступая место уже прославленным воинам, особенно тем, кто выказал чудеса отваги под стенами Белграда. Правда, породнившись со Скендер Челебии и став еще большим другом Луиджи Грити, Ибрагим теперь мог считать себя одним из тех богатых людей высокой порты, и охотно вкладывал и свои средства в приготовление к великому походу, уповая, если и не на немедленные прибыли, как поступали в Скендер-Челебие и Грите, то уж на укрепление султановой благосклонности наверняка.